Глава 14. Среда, 2 июля 2014 года, 11 часов 35 минут утра. Бакстер села в метро на линии Дистрикт, доехала до Тауэр-Хилл, без особого восторга двинулась вперед, руководствуясь туманными указаниями Джереда Гарланда, миновала Лондонский Тауэр и вышла на оживленный проспект. Ей было непонятно, почему он не назначил ей встречу дома, где наверняка отсиживался под усиленной охраной полиции, или в редакции газеты. Этот аморальный, эгоистичный, склонный к демагогии и не брезгующий ничем ради славы журналист неожиданно сказал, что будет ждать у церкви. Может, Гарланд, подобно многим, решил удариться в религию в последние дни, отведенные ему на этой земле? Эмили была уверена, что верующему человеку бесстыдная напыщенность подобных епифаний, исполняемых чуть ли не на бис, казалась бы оскорбительной. В мрачных тучах над головой стали появляться просветы, на несколько коротких мгновений позволяя солнцу погреть город. После 10 минут ходьбы Эмили увидела высокую башню церкви и свернула на боковую улочку. А когда зашла за угол в ярких лучах переменчивого солнечного света, открыла от изумления рот. Вдали, над развалинами церковных стен, возвышалась башня Сент-Данстенс-ин-де-Ист. Толстые, раскачивающиеся деревья рвались ввысь сквозь воображаемую крышу и торчали наружу из арочных окон. Каменные стены утопали в зарослях вьющихся растений, которые ползли по ним вверх и тут же с другой стороны спускались обратно, в виде густых зарослей, укрывавших внутренний дворик причудливой тенью. Картину будто вырвали из детской сказки. Таинственный лес в самом центре города, спрятанный у всех на виду и совершенно невидимый из окон скучных офисных зданий, выходивших за дами на сад разрушенной церкви. Миновав железные ворота, Бакстер вошла в разрушенную церковь и вдоль ручейка, тихо журчавшего под исполинской, густо оплетенной виноградом аркой, направилась к мощеному дворику, прижавшемуся к небольшому фонтану. Какая-то парочка пыталась сделать селфи, рядом с ними кормила голубей дородная женщина. Детектив направилась к одинокой фигурке, тихо сидевшей в дальнем углу. «Джеред Гарланд?» — спросила она. Мужчина поднял на нее удивленные глаза. Он был примерно того же возраста, что и Бакстер. Приталенная рубашка, гладко выбритое лицо и чересчур стильная прическа придавали ему талику привлекательности. Он надменно оглядел ее с головы до ног. «Так-то лучше», — изрек он с ярко выраженным акцентом жителя Ист-Энда. «Присаживайтесь». Хотя он похлопал рукой справа от себя, Бакстер сел слева. Увидев это, Гарланд широко улыбнулся. «Почему бы вам не стереть с физиономии эту идиотскую ухмылку и не объяснить, почему вы не назначили мне встречу в редакции?» — резко бросил ему Бакстер. «Ничего не поделаешь. Газетчикам не нравится, когда у них болтаются полицейские. А почему вы не позвали меня к себе?» «Потому что детективам не нравится, когда у них болтаются фронтоватые, геморройные, беспринципные журналисты». Она подняла голову, будто принюхиваясь. «К тому же распространяющий вокруг запах скверного крема после бритья». «Стало быть, вы читали мою статью?» «Пришлось». «Я польщен». «Не стоит». «И что вы об этом думаете?» «О чем? Что не стоит кусать руку?» — промолвила Бакстер, постепенно успокаиваясь. «Ну да, что не стоит кусать руку, которая тебя кормит». «Вы неправильно ставите вопрос. На самом деле он звучит следующим образом. Не кусать за руку единственного защитника, который стоит между тобой и беспощадным, изобретательным серийным убийцей, положившим целую гору трупов». На этот раз мальчишеские черты лица Гарланда расплылись в притворной ухмылке. «Знаете, я уже приступил к работе над материалом, который пойдет в печать сегодня. И для начала поздравил в нем столичную полицию с еще одним успешным убийством». Бакстер стало интересно, сколько неприятностей она бы огребла, если бы съездила по роже этому субъекту, которого ей полагалось защищать. «Но это еще не все. Полиция превзошла саму себя, и детектив Коукс теперь ведет со счетом 2-0. Бакстер ничего не ответила и лишь огляделась по сторонам. Герланд, вероятно, решил, что задел ее за больное, хотя на самом деле она лишь посмотрела, нет ли поблизости нежелательных свидетелей на тот случай, если ей не удастся сдержать свой гнев. Пока они говорили, солнце скрылось за тучей, загадочный сад в полумраке приобрел еще более мрачный вид. И вдруг что-то тревожное появилось в образе разрушенного чуть ли не до основания храма Господня. В его массивных стенах, обвитых змеями виноградных лоз, медленно подтачивавших камни, сбрасывавших их вниз и придававших обратно земле, в доказательство того, что в этом нечестивом месте не осталось ни единой души, которую стоило бы спасать. Окончательно отказавшись в мыслях когда-нибудь устроить здесь пикник, Бакстер повернулась к Гарланду и вдруг увидела кончик тонкой черной коробочки, торчащей из кармана рубашки собеседника. «Ах ты, скотина!» — выкрикнула детектив и выхватила миниатюрный диктофон с мигающим красным индикатором записи. «Эй, послушайте, вы не имеете права!» Бакстер швырнул аппаратик на мостовую и раздавила его каблуком. «Ну, наверное, я это заслужил», — с готовностью признал Герланд. «Послушайте, правила таковы. У дверей вашего дома дежурят двое полицейских. Положитесь на них, с волком сможете поговорить завтра». «Он мне не нужен. Мне нужны вы». «Даже не думайте». «Послушайте, детектив, правила таковы. Я не в тюрьме. Меня никто не арестовывал. Столичная полиция мне не указ, и принимать ее помощь я не обязан. К тому же ваш послужной список на сегодняшний день оставляет желать лучшего, что для меня тоже является преимуществом. Я буду с вами работать, но исключительно на моих условиях. Во-первых, мне нужны вы». Бакстер встала, не имея никакого желания торговаться. «А во-вторых, я хочу разыграть собственную смерть». Детектив потерла висок и поморщилась, будто глупость Герланда доставила ей поистине физическую боль. «Подумайте над моим предложением. Если я умру, киллер уже не сможет меня убить. Чтобы все выглядело правдиво, я отдам концы прилюдно». «Вижу, вы на верном пути», — сказала Бакстер. «Из вас выйдет толк». Лицо Герланда озарилось. Эмили опять села рядом. «Вы можете выступить в личине Джона Траволты. Хотя нет, погодите, это уже где-то было. Может, попробовать телепортацию? Ха, опять не то. Все, придумала. Мы найдем истребитель, посадим за штурвал волка, у которого наверняка найдется лицензия на управление им, и собьем вертолет, в котором...» «Да не смешно», — неуверенно перебил ее собеседник. «Вижу, вы не воспринимаете меня всерьез». «Так оно и есть». «На кону моя жизнь», — сказал Герланд, и Бакстер показал, что впервые за время их разговора она уловила в его голосе страх и жалость к себе. «Тогда идите домой», — ответила она, встала и ушла. «Огромное вам спасибо. Вы мне очень помогли. До свидания». Эдмундс положил трубку в тот самый момент, когда Эмили вернулась в отдел после встречи с Герландом. Увидев, что напарник подошла ближе, он больно ущипнул себя под столом за ногу, чтобы не улыбаться. Она ненавидела, когда он скалил зубы. Эмили села за компьютер, тяжело вздохнула и стала стряхивать с клавиатуры в ладонь крошки. «Это ты ел здесь какую-то дрянь!» — пролаяла она. Он решил не говорить, что был слишком занят, чтобы обедать, и что крошки остались после ее собственного батончика гранолы, съеденного на завтрак. Бакстер подняла глаза и увидела, что он смотрит на нее с каким-то странным выражением на лице. Вид у парня был такой, будто его распирало от возбуждения. «Ну, хорошо. Выкладывай, что у тебя?» — со вздохом сказала она. «Коллинз и Хантер — семейная юридическая компания, базирующаяся в графстве Сёрей, но имеющая филиалы и партнеров по всей стране. У них есть старая традиция дарить своим сотрудникам перстеньки». С этими словами Эдмундс поднял пластиковый пакет для сбора улик, в котором лежало массивное платиновое кольцо. «В частности, вот этот. Такие выдают в награду за 5-летнюю службу». «Ты уверен?» — спросила Бакстер. «Ну, конечно». «Значит, список, из которого нам придется выбирать, будет небольшим». «Если верить даме, с которой я разговаривал, человек 20, самое большее 30. После обеда она пришлет мне его вместе с координатами фигурантов». «Значит, мы можем устроить небольшой перерыв», — улыбнулась Бакстер. Эдмундса поразило, до какой степени менялся облик напарницы, когда она радовалась. «А как прошел разговор с Герландом?» «Он хочет, чтобы мы его укокошили. Чай, кофе?» Предложение Бакстер что-нибудь принести немного завуалировало ее шокирующий ответ, но затмить его не смогло. И поскольку раньше ничего подобного не случалось, Эдмунд запаниковал. «Чай!» — выпалил он, хотя терпеть его не мог. 5 минут спустя Эмили вернулась, села за их общий стол и поставила перед молодым человеком чашку чая с молоком. Она забыла или попросту пропустила когда-то мимо ушей, что у Эдмундса индивидуальная непереносимость молока. Но тот сделал вид, что подтягивает его с явным удовольствием. «Когда вернется Симмонс?» — спросила женщина. «Мне надо обсудить с ним ситуацию с Герландом». «Часа в 3». «От Джорджины Тейт удалось чего-нибудь добиться?» — в свою очередь спросила парня Бакстер. «Самую малость», — ответил тот, листая блокнот. «Похититель белый, европеец. Впрочем, это мы и без нее знали. Правое предплечье покрыто шрамами». Он на несколько мгновений умолк, вглядываясь в страницу и пытаясь разобрать собственные каракули. «Кстати, пока вас не было, вам звонили. Ева Чемберс сказал, что вы знаете ее номер». «Ева?» — недоуменно переспросила Бакстер. «Да, и голос ее звучал подавленно». Бакстер тут же вытащила мобильник. Эдмунд сидел всего в паре футов, и Эмили, не в состоянии поговорить без посторонних ушей, пересела за свободный стол Чемберса. Ей ответили уже после 2-го звонка. «Эмили!» — донесся до нее голос, в котором слышалось явное облегчение. «Ева, с тобой все в порядке?» «Да, думаю, да, дорогая моя. Просто я волнуюсь, как старая перечница. Впрочем, перечница и есть. Я лишь... Вчера я прослушала на автоответчике твое сообщение». «Да, и прости меня», — неуклюже стала оправдываться Бакстер. «Нет-нет, все нормально. Я решила, что у вас какие-то проблемы, но вечером Бен не вернулся домой». «Откуда Бен не вернулся домой?» — в замешательстве спросила Эмили. «Как откуда? С работы?» Бакстер вдруг встревожилась, села прямее и тщательно обдумала ответ, чтобы не беспокоить лишний раз добросердечную женщину на том конце провода. «Когда ты приехала из отпуска?» — небрежно спросила она. «Вчера утром, но когда я вернулась домой, Бен уже ушел на работу. Ни еды в холодильнике, ни с возвращением домой, дорогая. Тоже мне кавалер». Ева сдавленно хохотнула. Эмили почесала макушку. Каждый раз, когда Ева открывала рот и пыталась ничем ее не обидеть, детектив смущалась все больше и больше. «Ну, хорошо. А почему ты вернулась домой позже, чем... позже Бена?» «Ты меня прости, дорогая, но я не понимаю». «Когда Бен вернулся из отпуска?» — почти заорала в трубку Бакстер. На том конце линии повисла долгая пауза. Потом голос Евы в страхе прошептал: «Ни в какой отпуск он не уезжал». Наступила звонкая, оглушительная тишина. Пока Бакстер пытался собраться и придумать что-нибудь путное, Ева разрыдалась. Чемберса не было уже больше 2 недель, но никто об этом и слыхом не слыхивал. Бакстер почувствовала, что сердце забилось быстрее, в горле пересохло. «Ты думаешь, с ним что-то случилось?» «Можешь не сомневаться, он в полном порядке», — неубедительно ответила Бакстер. «Ева?» Ответом ей был лишь далекий плач. «Ева, мне нужно знать, почему Бен не поехал с тобой в отпуск. Ева?» На том конце провода молчали. «От меня он точно ничего скрывать бы не стал», — продолжала Бакстер самым беззаботным тоном, на который была способна. «Он показывал мне фотографии домика твоей сестры на пляже и какого-то ресторанчика на сваях. Ему так хотелось туда поехать». «Да, Так оно и было. Но утром в день отлета, когда я стала собирать вещи, он отправился к доктору Сами узнать результаты анализов. Потом позвонил и сказал, что ему нужно лечь в больницу на обследование. А на следующий день прислал мне СМС, что никаких серьезных заболеваний у него не обнаружено, и что он возвращается на работу. Что-нибудь еще Бен говорил? Говорил, что любит меня. В последнее время у него болела нога, но он не хотел меня тревожить. Я сказала, что тоже останусь, но он настоял, чтобы я ехала, во избежание финансовых потерь. Мы из-за этого даже поссорились. Ева опять заплакала. «А что у него с ногой, Ева?» Бакстер вспомнила, что порой Чемберс ходил немного прихрамывая, но это никогда не бросалось в глаза, и сам он никогда ни на что не жаловался. «Много лет назад Бен попал в аварию. Теперь, когда он приходит домой, она у него болит. От этого он порой не спит по ночам. Металлические пластины, штифты. Ему ее тогда чуть не отрезали. Алло!» Бакстер бросила телефон на стол и стала лихорадочно рыться в столе Чемберса. Женщину трясло, а когда она вывалила содержимое верхнего ящика на столешницу, у нее перехватило дыхание. Коллеги не сводили с нее недоуменных взглядов. Эдмундс подошел в тот момент, когда напарница опрокинула на пол второй ящик с какими-то бумагами, канцелярскими принадлежностями, обезболивающими таблетками и дешевыми снеками. А когда она встала на колени и стала лихорадочно рыться в вещах, присел рядом. «Что ищем?» — тихо спросил он, разгребая кучу и раскладывая отдельные вещи на ковролине, не зная, что конкретно Бакстер так отчаянно хотел найти. «Давайте я вам помогу». «ДНК!» — задыхаясь, прошептала Бакстер. Она вытерла глаза, мокрые от слез, выдернула нижний ящик, собралась уже высыпать и его содержимое на пол, но в этот момент Эдмундс протянул руку и схватил дешевую пластмассовую расческу. «А что-то вроде этого?» — спросил он, протягивая ее женщине. Эмили подползла к нему, взяла ее и истерично разрыдалась. Из груди ее вырывались судорожные всхлипы, но она ничего не могла с собой поделать. Эдмундс нерешительно обнял женщину за плечи и сердито махнул рукой, веля зрителям, собравшимся вокруг, убираться вон. «И что все это значит, Бакстер?» — прошептал молодой человек. Чтобы собраться с духом и ответить ему сквозь рвущееся наружу рыдание, Бакстер понадобилась целая минута. Но даже после этого она едва смогла произнести: «Тряпичная кукла! Нога! Это Чемберс».